Хочу быть твоим. На краю деревни в маленькой избушке жила бедная вдова с 6-летним сыном. От трудной крестьянской жизни она тяжело заболела. С каждым днем ей становилось хуже, и она давно уже не вставала с постели. Яша, как мог, прибирал в комнате, ухаживал за матерью. За последнее время смуглый кореглазый мальчуган сильно похудел. Густые черные волосы еще больше подчеркивали бледность лица. «Сынок!» — чуть слышно позвала больная. «Господь уже скоро возьмет меня к себе на небо». «Мама, не умирай! Не умирай!» — горько заплакал Яша и прижался к ней. Мать нежно обняла любимое дитя. «Скажи, что не умрешь!» — жалобно просил Яша. «Если Бог тебя возьмет, я тоже пойду с тобой. Не оставляй меня одного, возьми с собой!» «Ты не будешь один», — сквозь слезы утешала мама. «Я попросила Иисуса Христа не оставлять тебя и все доверила Ему. Сынок, Иисус тебя любит и помнит. Люби и ты его больше всего на свете. Говори ему все-все, как будто ты рассказываешь мне. Если тебе будет трудно или кто-нибудь обидит, встань на колени, закрой глаза и молись. Он всегда рядом и обязательно услышит. Яша, никогда не забывай за все благодарить его. Помни все, что я рассказывала тебе об Иисусе». Она вздохнула и, приподнявшись на локоть, достала из-под подушки Евангелие. «Береги эту книгу, сынок», — ласково погладила она его по голове. «Когда выучишь буквы, постарайся читать из нее каждый день». Мать крепко обняла Яшу, поцеловала и помолилась, благословляя его. Поздно вечером в избу тихо вошла соседка. Она хотела узнать, не надо ли чего Яшиной маме. Зажгла керосиновую лампу и, удивленная необычной тишиной, осторожно подошла к кровати. Заплаканный Яша с Евангелием в руках сладко спал в объятиях уже мертвой матери. После похорон мамы Яша жил у соседей. Он каждый день с грустью вспоминал свою маму и, когда наступала ночь, горько плакал. Прошло несколько недель. Однажды утром соседка подозвала сиротку. «Яша, хозяин недоволен, что ты живешь у нас. Придется тебе куда-нибудь уходить». От неожиданности бедный мальчик вздрогнул и испуганно посмотрел на женщину. «Я не знаю, куда идти», — заплакал он и, закрыв лицо руками, запричитал. «Мама, пусть Иисус и за мной придет». Соседка смахнула набежавшую слезу и нежно обняла сироту. «Я ничего не могу поделать, у нас своих пятеро. Может, кто и возьмет тебя? Мир не без добрых людей». Схлипывая, Яша вышел из хаты. Тут же вспомнились слова матери. «Все рассказывай Иисусу, Он тебя любит и помнит». Мальчик зашел в сарай и, как учила его мать, встал на колени, закрыл глаза. «Иисус, мама сказала, что поручила меня тебе. Она велела все-все рассказывать тебе. Иисус, я не знаю, куда мне идти. Помоги мне, пойди со мной. Я хочу всегда быть твоим. Аминь». Солнце поднялось уже высоко, когда по пыльной деревенской дороге несмело шагал смуглый мальчик с бегущей впереди собакой. На спине он нес мешок, в который соседка положила его скромные пожитки, Евангелие да кусок хлеба. Собака изредка останавливалась и преданно смотрела на своего хозяина. «Вот и остались мы с тобой одни, волчок», — погладил Яша своего единственного друга. Собака завиляла хвостом, будто поняла его, а потом опять убежала вперед. Яша заходил почти в каждую хату и спрашивал: «Вам нужен работник?» Но, к сожалению, слышал один и тот же ответ: «Нет, своих нечем кормить, проходи дальше». Некоторые жалели его, интересовались подробностями, но тоже ничем не могли помочь. Вскоре Яша вышел из родной деревни. Он немного устал и, положив свой мешок на землю, присел отдохнуть. Волчок пристроился рядом. «Волчок, скоро я найду работу», — погладил он собаку. «Я тебя не оставлю. Вот немного посидим и пойдем дальше», — разговаривал он с ней, как с человеком. Яша еще никогда не уходил так далеко от дома. Тоскливо смотрел он в сторону своего села, едва различая невысокие крыши изб. «Ну, пойдем», — поднялся Яша и с новыми силами зашагал дальше. К полудню Яша с волчком пришел в соседнюю деревню. Навстречу шла женщина с корзиной. «Тетя, вам не нужен работник?» – спросил Яша. «Больно ты мал, для работы не годишься», – с сожалением сказала она. «А может быть, кому и нужен такой?» – пожала она плечами. Яша, окликнув волчка, пошел дальше. «У вас не найдется для меня места», — остановился он возле другой женщины. «Своих ребят много и без тебя», — отмахнулась она. Стало смеркаться, когда Яша пришел в третью деревню. Остановившись у самой крайней избы, он увидел на огороде старушку. «Бабушка, можно у вас переночевать?» — заглядывая через плетень, спросил он. «А ты откуда?» — подняла она голову. «Из Бабина». «Куда же ты идешь?» «Не знаю. Ищу работу». «Неужто сирота?» «Да», — грустно кивнул он. «Заходи, голубчик, заходи, переночуй», — сказала бабушка и засеменила навстречу. Яша благодарно улыбнулся. Добрая старушка повела его в избу и накормила, чем могла. Мальчик сразу повеселел, хотя сильно устал. «Бабушка, можно я вам спою?» «Спой, касатик, спой!» Она устало опустилась на лавку, вытирая руки. Яша запел чистым, приятным голосом. Старушка внимательно слушала его, изредка вытирая глаза. Видимо, она вспомнила что-то далекое и родное. «Спасибо тебе, милый, на сердце аж теплее стало», — и ласково погладила его по голове шершавой рукой. Едва занялась заря, Яша уже бодро шагал в следующую деревню. Он по-прежнему заходил во многие избы. Добрые люди кормили его, другие пускали переночевать, а иные просили проходить дальше. Иногда его догонял какой-нибудь извозчик. «Куда путь держишь, мальчуган?» – интересовался обычно он. «Да еще и с собакой». «Не знаю», – добродушно отвечал Яша. «Не знаешь, куда идешь?» – удивленно поглядывал кучер. «Тогда садись, подвезу. А долго идти-то?» «Не знаю. Я верю, что Господь меня не оставит и куда-нибудь приведет. Мама просила его об этом». Так примерно начиналась каждая беседа. Одни недоумевали, не понимая значения слов, другие смеялись. Однажды Яша встретил мужчину с большим мешком за плечами. «Может, это столяр? В мешке, наверное, у него инструмент», — подумал Яша. «Попрошусь в ученики, вдруг возьмет». «Дядя», — обратился он к мужчине, — «вы не знаете, где можно найти работу? Я уже много деревень прошел, но нигде не берут». «Мальчик, я не здешний. Думаю, зря ты в деревне ищешь работу. Иди лучше в город». Тяжело вздохнул, рассматривая маленького работника. «Зайди в лавку, может, там возьмут», — посоветовал он. «А где город?» — радостно сверкнув глазами, заинтересовался Яша. «Вон, видишь, вдалеке много красных и зеленых крыш, а вон там церковь», — указал он рукой в сторону. «Это город, иди туда». «Спасибо, дяденька», — обрадовался Яша и весело зашагал вперед. «Вот бы в лавку приняли», — размечтался он. Однако город только казался близко. На самом деле он был еще очень далеко. Стало смеркаться. Поблизости не было ни одной деревни. Яша устал. «Придется ночевать здесь», — решил он и, перепрыгнув через канаву, сел у большого куста. Развязав мешок, Яша достал хлеб, покормил волчка, поел сам. Затем он вынул Евангелие и, перелистывая страницы, сказал сам себе: «Когда выучусь читать, все узнаю. Вот здесь почитаю и здесь», — водил он пальцем по строчкам. Потом открыл там, где мама вложила закладку, и, вглядываясь в непонятные знаки, заплакал. Шмыгая носом, Яша размазал слезы по щекам, поцеловал книгу и опять спрятал ее в мешок. Тихо спустилась ночь. Темное небо было усыпано яркими звездами. Теплый летний ветер доносил приятный запах полей. Яша растянулся на траве и, рассматривая звезды, вспомнил слова матери: «Господь возьмет меня к себе на небо». Мальчик вздохнул и, встав на колени, прошептал: «Иисус, моя мама уже у тебя. Возьми меня к себе на небо, чтобы я был с ней. Ты видишь, что ни у кого нет места для меня. Аминь». Потом Яша положил под голову мешок, обнял волчка и, свернувшись клубком, крепко уснул. Thank you. Как только взошло солнце, Яша проснулся. «Вот бы в лавку попасть!» Потягиваясь, улыбнулся он, разглядывая небо, по которому плыли белоснежные облака. Он быстро соскочил и, став на колени, помолился. «Господи, пойди со мной в город и благослови меня! Аминь!» А через несколько минут он уже громко пел, шагая по безлюдному полю. «Рано я ищу Иисуса, больше вижу с каждым днем. Навсегда хочу пойти я вслед за Ним, Его путем. Любит Он меня, Он любит, знаю, любит Он меня. Он ведь умер за меня, знаю, любит Он меня».